и снабдили его всеми необходимыми сведениями. Что старая перешница внизу не желает открывать дверь нашим гостям, хотя никогда не упустит случая как следует их рассмотреть, в надежде углядеть что-нибудь такое, о чем можно посплетничать с другой такой же гарпией через садовый забор. Она закрывает парадную дверь на задвижку, когда сидит дома, и все наши гости могут сразу же подниматься к нам. Мы даже сказали ему, где лежит ключ от нашей комнаты на тот случай, если он придет слишком рано и захочет подождать. «Я знаю», — сказал Лесли, перехватив растерянный взгляд Джорджа. «Вы думаете, имеют ли эти мелочи какое-то значение?» «Имеют. Да еще какое!» Позавчера, во второй половине дня, пока нас не было, кто-то проник в эту комнату и стащил отцовское письмо. — Письмо? То, которое пришло вместе с вывеской? Но зачем кому-то понадобилось его красть? — Ну, если вы сможете найти другое объяснение, честь вам и хвала. На мой взгляд, существует только одно. Мой отец действительно хотел забрать эту вывеску назад. Потому-то он и послал с поручением Шелли, она была нужна ему, и чтобы заполучить ее, он готов был даже пожертвовать 500 фунтов. И когда эта попытка не удалась, он решил уничтожить единственное доказательство того, что когда-либо дарил ее мне. Без письма я не имел бы законных оснований владеть этой вывеской. А кому, по-вашему, поверили бы на слово? Ему или мне? «Это совсем не так», — рассудительно начал Джордж. «Мисс Гамильтон, напечатавшая это письмо, знает его содержание и уже рассказала мне о подарке. Кто-то паковал вывеску и отвозил ее вам. Эти люди тоже могли бы подтвердить ваши слова». Лесли горько и удивленно рассмеялся. «Вы и впрямь не знаете, в каких отношениях он был со своим персоналом. Теперь, когда он мертв, Гамми вполне может быть откровенной с вами. Но будь отец жив, она бы делала и говорила только то, что он велит. Она всегда так поступала. За это ее и держали. Она бы не помнила ничего вредного для отца. Неужели вы этого не понимаете? И парни из конторы тоже. И тот малый, что вел фургон». О, нет, уж это не осложнило бы ему жизнь. Единственным доказательством было письмо. Отцу приспичило вернуть себе вывеску. Он готов был заплатить за нее 500 фунтов. А когда ничего не вышло, он начал строить другие козни, чтобы забрать эту штуку, даже если бы я не захотел с ней расстаться. Вы предполагаете, что мистер Шелли помогал ему в этой проделке? Нет, нет. Ну, разве что по неведению. Ей-богу, не знаю. Я не знаю, понимал ли он, что отец его использует. А отец делал это всякий раз, когда ему был нужен благообразный фасад, чтобы обмануть противника. Видели бы вы их в деле. Способен ли человек вообще не понимать, что им пользуются как прикрытием, причем уже много лет? А может, Шелли закрывал на это глаза? А может, действительно не замечал. Естественно, он не пришел к отцу и не сказал: «Порядок, старина, иди туда спокойно, дверь на задвижке, ключ они хранят на шкафу, что стоит на лестничной площадке». Ну, нет, ничего подобного. Но сознательно или бессознательно он выложил отцу все —